Лев Храбров. Последний нейромант. Глава 1. Старик, завтрак на столе, крикнул я с порога. Я в рейд, буду поздно, меня не жди. Лара придет днем, один гулять не уходи. Шо? Донеслось из дальней комнаты. Вот же глухой пень. Я скинул шнурованные ботинки и направился в спальню. Деда Рон, я говорю, завтрак на столе, иди ешь, пока горячий. Лара зайдет днем, я в рейд, меня не жди, повторил я, стоя в дверном проеме. Ты кто? Дед сделал удивленные глаза. Ворд в пальто. Хорош уже прикалываться. Ладно, старый, не скучай, я пошел. Один на прогулку не ходи, я махнул рукой. Давай, пока. Береги себя, Алан, донеслось мне в спину. Натянув ботинки, я толкнул плечом дверь и вышел на улицу. В небе брезжили первые лучи нашей прекрасной светло-зеленой звезды. Вдохнув полной грудью еще не отравленный утренний воздух, я бросил взгляд на небольшой стальной кубик, лежащий возле порога, и усмехнулся. Бдит железка. Грани кубика сплошь покрывали царапины, белая краска почти вся облупилась, но оранжевые буквы еще сохранились и можно было разглядеть почти стершуюся надпись. Ворд и Ворд, снять режим охраны. За мной, дистанция 2 метра. Кубик тихо запищал, слегка завибрировал, боковые пластинки исчезли, и вместо них вытянулись длинные стальные лапки. С тихим жужжанием, словно разминаясь, Ворд пошевелил каждый и ловко вскочил. «Не отставай, жестянка», — сказал я, не оборачиваясь, и направился к месту сбора. Проходя мимо перекошенных халуп, построенных из кусков железа и каменных многокомнатных домишек, я с презрением взирал на узкую улочку. Мусор, грязь, воняет говном. Одним словом, помойка. Я ненавидел этот район. Тут жили только нищие работяги, безработные, пьяницы и маргинальные личности всех мастей. Дом деда стоял на самой окраине, практически за чертой города. У нас имелся свой огород и даже небольшая территория перед домом. В давние времена дед служил при дворе короля, и, когда он ушел на покой, ему подарили, как говорилось в грамоте, имение с земельным наделом. Ну а то, что это имение находилось в жопе мира за фабричным районом, в грамоте не упомянули ни словом. Утренняя тишина позволяла, ни на что не отвлекаясь, окунуться в собственные мысли, и я настраивал себя на предстоящий рейд. Надо закрепиться у этих ребят. Подойду к Эпу, возьмут в гильдию. Главное, не сдохнуть. Сзади тихо шуршал лапками Ворд. Вокруг царила тишина. Рабочие только просыпались, чтобы начать очередной серый день на изнурительном производстве. Фабрики молчали и еще не отравляли вонючим смогом воздух. Я наблюдал, как в домах загораются свет и сонные люди, протирая глаза, начинают мелькать в окнах, и в голову невольно закрадывались мысли. «Эта жизнь не для меня, первый шаг – это гильдия, второй – нейромодуль. Я выберусь из этой помойки». Возле точки сбора, опершись о стену, скучал в одиночестве молодой парнишка. Вроде его звали Валип, и он был этьютором. Как сказал Кэп, очень талантливым для своего возраста. Вступил в гильдию в прошлом цикле, и у него за плечами уже набралось приличное количество рейдов. Паренек был худым и выглядел взъерошенно. Мешки под глазами и отстраненный взгляд. Этьюторов легко узнавали по их болезненному виду. Все они казались не от мира сего. Но в рейдах без них было не обойтись. С помощью своих мистических способностей они предупреждали об опасности, а также находили места, где можно поживиться свитокри. «Привет, Алан», напомнил я ему свое имя. «Привет, Валип». «Точно, Алан», он щелкнул пальцами. «Не переживай, все в силе, Кэп уже рядом», посмотрел он отстраненно мне за плечо. Я оглянулся, но позади меня никого не было. Но если этьютор сказал, что Кэп рядом, значит, так оно и есть. «Ты же трекер?» «Да». «Ой, а кто это с тобой?» Заметил он стоящего у моих ног робота. «Это же Ворд, откуда он у тебя?» «Он самый, по наследству достался от отца». «Ух ты, какой хорошенький!» «Береги его, их мало осталось», в его голосе проскользнули печальные нотки. «Так он еще и фанат роботов. Вот же чудик!» Вынес я заключение. «Идет?» – прошептал Валип. По улице пружинистой походкой шагал капитан Гордон. Высокий подтянутый мужчина средних лет, коротко подстриженные волосы, слегка тронутые сединой, острый решительный взгляд голубых глаз, ровный нос и широкий подбородок. Капитан напоминал героев, которых изображали на старых армейских плакатах. Звук его военных ботинок эхом разносился по пустой улице, и, подойдя к нам, Кэп придирчиво меня осмотрел. Затем перевел взгляд на Валиба. «Где сумка?» Вместо приветствия спросил Гордон. «Ты же знаешь, не умею я. Наберу хлама, а ты половину, как всегда, выкинешь», – пробубнил Валип. «Знаю». «Познакомились?» «Да», – хором ответили мы. «Твои вещи я взял», – скинув с плеч огромный армейский рюкзак. Кэп посмотрел на меня. «Упакуй пока. Как пройдем портал, вернешь». Я протянул ладони и отдал мысленную команду своему имплант-рюкзаку со свернутым пространством. Раздался тихий свист, и рюкзак Гордона исчез. Нас называют трекерами не просто так. Мы ходячие рюкзаки, инвентарь на ножках, и это плюс. Нас берегут, как и тьюторов, ведь никто не хочет потерять весь собранный лут. «Напомни, сколько там?» – спросил капитан, провожая взглядом свой баул. «Свободно еще 97 кубов», глядя на свой имплант, ответил я. Кэп окинул взглядом пустую улицу, его скулы напряглись, и он кратко выплюнул. «Опаздывают, говнюки!» Как всегда, вздохнул рядом со мной и тьюторы, приложив палец к виску, добавил. «Но они уже близко». Прошло 10 минут, и, громко разговаривая, из-за поворота вышли остальные члены отряда. Их было трое. Инженер-техник Роллин с длинными и сальными волосами, одетый в вечно грязный рабочий комбинезон. Его слегка выпученные глаза на некрасивом лице постоянно осматривали все вокруг, и казалось, что он ни на секунду не задерживал взгляд на одном месте. Второй, боец ближнего боя, тихий и туповатый верзила Лоренс. Он, подражая Кэпу, носил такую же прическу. Широкий сломанный нос и мелкие шрамы на лице намекали на то, что в прошлом участвовал в боях на арене. Лоренс никогда не расставался с кевларовым доспехом и плазмоклинком. И, наконец, третьей шла темноволосая альма, стройная и жилистая. Упругие бедра, практически плоская грудь и уродливый шрам на все лицо, оставленный когтями какой-то твари. Альма была лучницей от бога. Ловко управляясь со своим кинетическим луком, она попадала со 100 метров в глаз пескуна. Представ перед Кэпом, троица с интересом посмотрела на меня. «Это наш новый трекер», бросив в мою сторону заинтересованный взгляд, спросила лучница. «Да», недовольно ответил Кэп. «Тогда держи, упаковывай», сказала она, скидывая свой рюкзак. «Отставить», гаркнул Гордон. «За опоздание свои рюкзаки носите сами, до конца рейда». «Но, Кэп», законючил инженер, «не обсуждается». Капитан развернулся и направился в сторону входа. «За мной». Мы вошли внутрь здания, где находились площадки телепортации, и, следуя за Кэпом, прошли в комнату ожидания. Расположились на лавках. «Идем в лаборатории, у нас большой заказ на гумус-гель», начал инструктаж Кэп. «Еще нужны платы и запчасти для роботехники, поэтому заглянем в крыло разработок». Он накинул всех внимательным взглядом и, не услышав вопросов, продолжил. «Фарм Свитокри, на обратном пути». После того, как инструктаж закончился, Кэп, сказав «Ожидайте», вышел из комнаты. «А это что за симпатяга?» Рассматривая Ворта, спросил Альма. «Ворт и», ответил за меня инженер. «Автономный робот-разведчик, полезная жестянка». «А тебя как зовут?» Поднимаясь, спросила меня лучница. «Алан, меня Альма, а это Лоренс и Роллин», представила она мне ребят. «Знаю, Кэп представлял мне вас вчера на собеседовании». «Да», ее глаза широко раскрылись. «Тогда почему я тебя?» «Потому что была уже в сопли». Смеясь, вклинился в наш разговор инженер. «А, так ты из тех, кто последним приходил», она скривилась, потирая виски. «Как же мне хреново, Роллин, есть что от головы, держи, полегчает», протянул инженер ей небольшой пузырек с мутной жидкостью. «Так пить нельзя, надо пить больше», закончила она его фразу. Перешептываясь со смешками, троица вспоминала вчерашнюю гулянку. «Я проверял пульт Ворта и не заметил, как ко мне подсел Валип. Вчера провожали погибшего трекера», объяснил мне тьютор. «Если бы не проводы», он украдкой глянул в сторону троицы. «Обычно Кэт поступает гораздо строже. Трекера они провожали. Судя по лицам, их больше опечалило, что весь лут пропал вместе с ним. Затя чему я удивляюсь? Издержки профы», подумал я, а вслух спросил. «Суровый он у вас, скорее строгий. Ненавидит непунктуальных людей, а еще тех, кто четко не исполняет его приказы». Кэп вернулся и, не заходя в комнату, прикрикнул с порога. «Все на выход, наши врата скоро откроют». Мы вывалились гурьбой и направились вглубь коридора. На входе в комнату телепортации нас встретил служащий врат в защитном желтом костюме. Указав, где встать, он ушел в техническую комнату. Врата представляли из себя огромный, толстый черный треугольник из материала, похожего на камень, внизу которого зиял полукруглый проем высотой в человеческий рост. Пока мы стояли на площадке, треугольник загудел, пол слегка завибрировал, а на потолке загорелись красные лампы. По сторонам треугольника забегали разноцветные огни, с каждым мгновением ускоряясь, пока не слились в один тонкий сплошной луч. Раздался хлопок, и в полукруглой арке образовался серебристый портал. Лампы на потолке сменили свой цвет на зеленый, и Кэп, махнув рукой, пошел первым. Мы послушно отправились за ним. Телепортация у меня всегда сопровождалась головокружением и тошнотой, и, похоже, не у меня одного. Как только мы вышли, инженер тут же бросился в сторону, и из ближайших зарослей послышались характерные звуки. «Слабак», — прокомментировал Альма, подмигнула мне и, покачивая бедрами, зашагала следом за Кэпом. Нас окружали джунгли. Душный, тяжелый воздух, наполненный сладкими ароматами цветов. Гомон птицы стрекот насекомых. Исполинские деревья, обросшие мхом и лианами. Их кроны закрывали голубоватую местную звезду. Я уже бывал здесь и поэтому знал, что эти места опасны, тут много жутких хищников. А еще, если пойти на север, через пару часов можно добраться до белых полуразрушенных зданий лабораторного комплекса. Вопреки моим ожиданиям, Кэп резко свернул на юг и направился не по тропинке, а в непролазные джунгли. «Разве нам не в противоположную сторону?» – спросил я у Итьютера. «На севере мало добычи, и там бродят в основном свободные, а на юге – наша локация. Комплекс сохранился лучше, правда, и монстров больше». Гордон остановился и посмотрел на меня. Без слов я протянул ладонь, и на листья перед ним вывалился его рюкзак. Закончив экипировку, он выдал небольшую наплечную сумку Итьютеру и вернул мне свой баул. «Пакуй». Продираясь через густые заросли, мы практически не разговаривали. Покрывшись потом от духоты, спустя 3 часа добрались до первых разрушенных белых зданий. Кэп поднял руку, безмолвно скомандовав всем остановиться, и повернулся к Валибу. «Куда дальше?» Парень приложил палец к виску и спустя минуту выдал. «Туда!» Махнул он рукой, указывая направление. Когда первые разрушенные здания остались позади, мы словно прошли за невидимый барьер. Звуки джунглей стихли, а воздух значительно посвежел. Передвигаться стало гораздо легче. «Вал, что чувствуешь?» – на ходу спросил капитан. Итьютер поравнялся с ним, приложив пальцы к виску, остановился и закрыл глаза. Одна молодая теневая пантера слева и, кажется, заметила нас. «У самого порога, значит», – выругался Кэп. «Лоренс, ко мне, будешь прикрывать ребят». Он повернулся к лучнице. «Альма, попробуй снять ее дагра». «Есть». Лучница убрала стрелу с зеленым наконечником в колчан, поменяв на более толстую, синюю. Мы, медленно двигаясь и стараясь ступать как можно тише, направились в ту сторону, куда указал Валиб. Впереди высилось еще одно разрушенное здание, полностью заросшее пышными растениями и лианами. Кэп резко остановился, мы замерли за его спиной. «Я ее спровоцирую». «Альма, готова?» — услышали мы полушепот. «Да», — раздалось сбоку от меня. Кэп достал из разгрузочного жилета металлический шарик и, провернув его в руке до щелчка, кинул в заросли, куда указал Итьютер. Шарик улетел, послышался звон удара о камни, следом раздался хлопок, и в этот миг на нас выпрыгнула огромная пантера, покрытая мелкой черной чешуей. 2 ее длинных хвоста нервно хлестали из стороны в сторону, а 3 пары желтых глаз с черными точками зрачков уставились на нас. Пригнувшись к земле, она оскалилась, и в этот момент в ее глаз впилась стрела Альмы. Пантера взвизгнула и начала бешено кататься по листве. Спустя несколько ударов сердца, будто зевнув, раскрыла пасть во всю ширь, завалилась на бок и затихла. Сдохла. Живучая тварь, осколочная прямо в мозг, а она еще рыпалась, наблюдая за пантерой, прокомментировал инженер. «Лоренс, срезай. Остальные стоим и глядим в оба», — приказал Кэп и вопросительно посмотрел на Валиба. «Больше никого не чувствую», — отчитался тот, убирая палец от виска. «Эй, трекер», — услышал я голос Лоренса, но не сразу сообразил, что обращаются ко мне. «Трекер», — повторил он чуть громче. Я очнулся и направился к нему. Ловко срезав чешуйчатую шкуру ножом с широким лезвием, он замотал ее в специальную ткань и протянул мне. «Пакуй». Я кивнул, вытянул ладонь, и сверток исчез. «Свитокри достал?» — услышал я голос Альмы за спиной. «Да, целых 3, все фиолетовые», — с улыбкой ответил Лоренс, перебирая в руках переливающиеся мягким фиолетовым светом небольшие шарики. «Молодая, а размерчик как у взрослой», — вставил свое слово инженер. «Идем дальше», — скомандовал Кэп. Мы направились к относительно хорошо сохранившемуся зданию. Обойдя его с левой стороны, остановились перед широкой дверью входа. «Ролин, «Твой черед», — обернулся Кэп. Инженер направился к двери и приложил ладонь к замку. Через несколько секунд раздалось шипение, и створки тихо разъехались в стороны. «Прошу», — сделал Роллин дурашливый жест и поклонился. Первым зашел Лоренс. Получив от него сигнал, мы по одному нырнули в коридор комплекса. Кэп заходил последним, и, после того как все собрались, Роллин, приложив руку к замку, закрыл за нами дверь. «Держи», — инженер протянул мне маленький прибор. Кэп сказал, «Ты пока без нейра, это для связи. Видеть группу не сможешь, но хотя бы будешь нас слышать». Я вставил прибор в ухо и протестировал, послав мысленный импульс. «Как слышно?» «Хорошо, норм, слышу». Пришли мне ответные сигналы от группы. Гордон что-то обсудил шепотом с Этьютором и обратился к нам по мысли связи. «Альма идет сразу за мной, следом Валип и Роллин. Алан вместе с Лоренсом прикрывают тыл», — озвучил Кэп построение, и мы двинулись вперед. Впереди нас ждали однотипные белые коридоры, на стенах которых были нанесены широкие полосы, указатели. Под потолком горели красным аварийные лампы, создавая полумрак и напряженную атмосферу. Я впервые оказался в рабочем комплексе, так как на севере все здания были обесточены. Там бродить приходилось в полной темноте, выламывая полусгнившие двери. Тут же все оказалось заперто, а отсутствие грязи на полу говорило о том, что роботы-уборщики еще функционируют. Озираясь по сторонам и разглядывая надписи на знакомом мне языке небесного города, я понял, что мы направляемся в ботанический отсек. «А твой ворд умеет валить монстров?» — спросил меня Лоренс. «Нет, но, если провести апгрейд, сможет, сможет, но все же он больше разведчик». «Круто!» — поднял боец большой палец. «Куплю себе такой же». «Купит он, как же, дебил, блин. Ворда днем с огнем не сыщешь даже на аукционах», — проскочила у меня мысль. Когда мы свернули в коридор с одной полосой, я предположил, что идти осталось совсем немного. Мои догадки оказались верны. Впереди находилась дверь. Кэп остановился перед ней и посмотрел на Валиба. В общем канале прозвучало короткое: «Чисто». Роллин вышел вперед, приложил руку и посмотрел на нас. «Я внес данные в защитный протокол, у нас есть полчаса». Створки дверей распахнулись, и Кэп отдал короткий приказ. «Алан и Валиб, остаетесь, заметите что-то подозрительное, кричите. Остальные за мной, работаем быстро». Команда скрылась в зале, оставив нас с Этьютором одних. «Почему нас оставили?» «У нас нет нейромодулей, а без них система посчитает нас вторженцами». «Система тут до сих пор работает», — удивился я. «Да, в аварийном режиме. А вы пробовали выйти с ней на связь?» «При мне ни разу, но в гильдии говорят, был один инженер». «И что, в гильдии стало на одного инженера меньше?» Пока мы со скуки перекидывались фразами, команда вернулась с первой ходки, поставив передо мной четыре широкие прозрачные колбы, наполненные черным гелем. «Пакуй, только без колб», — прилетела мне команда по мысли связи. Я протянул руку вплотную к содержимому и упаковал в рюкзак весь гель, а команда поспешила обратно, подхватив пустые колбы. Сделали еще три ходки, после чего все направились обратно. «А кто заказал эту черную дрянь?» — спросил я у Роллина. «Гумус гель», — он обернулся и, увидев, что я кивнул, продолжил. «Его хорошо скупают фермеры, одной полной колбы им хватает где-то на месяц. А зачем он им?» «Все просто. Разбавляют гумус пищевым гелем, и целый месяц овощи растут в 10 раз быстрее», — объяснил мне инженер. «Надо бы оставить себе чуток для дедова огорода. Вряд ли они будут считать каждый грамм после рейда», — решил я. «Всем быть начеку, мы подходим к крылу разработок, там система спит. Порядок сохраняем», — раздалось в общем канале. Мы свернули в темный коридор, аварийные лампы не работали. Кэп и Лоренс тут же зажгли фонари. Остановившись перед дверью, наш этьютор замер на несколько минут. «Возле двери чисто, дальше не разобрать», — донеслось из общего канала. «Алан, ты же не против, если мы воспользуемся твоим вортом?» «Не против». «Отлично. Как дам команду, отправляя его на разведку», — сообщил Кэп. «Роллин, открывай». Как только створки разошлись, я, получив кивок от Кэпа, наклонился к ворту и негромко отдал приказ. «Ворт, разведка периметра». Глянул на ручной компас. Направление северо-восток. Поиск любых живых сигнатур. Дистанция 200 метров. Ворт тихо пискнул, приняв команду. Зашуршал лапками и скрылся в глубине коридора. Пока остальные со скуки переговаривались в общем канале, я внимательно следил за экраном на пульте управления. Рассматривая данные с камеры и датчиков, наблюдал, как мой робот, пробираясь через невысокие завалы мусора, старательно сканирует коридор. Не найдя ничего подозрительного, он развернулся и побежал назад. На 200 метров в коридоре чисто, отчитался я, и полушепотом отдал приказ вернувшемуся в арту следовать за мной. Мы вошли в коридор и, пройдя 100 метров, остановились возле первой боковой двери в отсек. Ролин, приложив руку к замку, тут же отошел в сторону. Створка отъехала, и Кэп осветил отсек фонарем. Заходим. Лоренс, на пост. Мы вошли в зал. Меня отправили помогать Ролину, и, пока мы с ним разбирали приборы с панелей, остальные обшаривали шкафчики и тумбы на предмет полезных вещей. Закончив в центре зала, свалили найденное в одну кучу, я упаковал все в рюкзак, и мы направились в следующий отсек. После четвертого, где находилось множество офисных столов, мы услышали, что к нам кто-то приближается. Звук, доносящийся из коридора, походил на шарканье многочисленных когтистых лапок по металлу. «Лоренс, сюда!» — прозвучало в общем канале. Лоренс подбежал к капитану. Вдвоем они осветили темный коридор, и мы увидели, как из-за поворота выползла гигантская многоножка. Толстая, в пару человеческих обхватов, тело с кучей острых лап, покрытое на вид прочными пластинами панциря. Тварь щелкала длинными мощными жвалами, и в свете фонаря я заметил, что у нее на лбу было уродливое человеческое лицо. «Альма, разрывные, отступаем!» Стрела отскочила от панциря, и возле монстра прогремел небольшой взрыв, сопровождаемый синим пламенем. Многоножка громко застрекотала и бросилась на капитана с Лоренсом. Выбивая синие искры, сверкнул клинок. Тварь, потеряв половину жвала, отпрянула. Тут же ей в брюхо между пластинами вонзилась стрела Альмы. Хлопок. На стенах коридора появились мокрые, склизкие узоры из крови многоножки. Тварь стрекотала не переставая, мы же короткими шажками отступали к отсеку. Проскочив в открытую створку, Лоренс с Кэпом замерли возле стены с обеих сторон от входа, а Альма встала напротив, держа стрелу на натянутой тетиве. Тварь, показавшись в проеме, неожиданно выплюнула в лучницу струю оранжевой слизи, загорелся кинетический щит, вязкая масса осела на пол. В голову многоножки вонзилась стрела, точнёхонько в уродливое человеческое лицо. Хлопок, и новый взрыв оторвал кусок стрекочущей твари. Визг поднялся такой, что все невольно зажали уши. Беснующаяся в коридоре тварь неожиданно решилась пролезть в отсек, чтобы отомстить обидчице, и, как только ее морда просунулась в проем, сдвоенный удар Кэпа и Лоренса отсекли ей голову от туловища. Та откатилась в сторону, а тело продолжало извиваться в коридоре. «Вот это улов!» — очнулся первым Ролин. «Голову пакуй!» — приказал мне капитан. Я подбежал к ней и отправил в рюкзак. «Слюну собираем!» — снова включился Ролин. «Брось, она уже почти застыла», — ответил Кэп. «Валип, сканируй коридор. Лоренс, прикрывай его». И тьютор вышел, и через несколько минут мы услышали в общем канале. «Еще две ползут сюда, одна из них матриарх. У нас где-то 10 минут. Ролин, в коридор. Ставь ловушки». Гордон повернулся к Альме. «Мины, есть, но стены не выдержат. Переводи на пусковой режим». «Взрыв по команде», — отчеканил капитан. Отряд рассредоточился. Каждый молча занялся своим делом. Нам с Этьютором оставалось только наблюдать. Едва приготовления закончились, из коридора донеслось шарканье многоножки. Капитан с Лоренсом снова встали в авангарде. Альма, ловя тварь на прицел, заняла позицию сбоку от них. Многоножка застрекотала, готовясь к атаке, но неожиданно для нее от стен коридора в панцирь ударили синие лучи. Тварь задымилась, в воздухе разлился запах гари. «Крепкая, дрянь, любую другую эти лучи прошивают насквозь», — донесся в общем канале комментарий Ролина. Многоножка отпрянула, и в ее лоб впилась стрела Альмы. Раздался хлопок, и тварь, истекая кровью, завизжала. Следующая стрела попала в сочленение между пластинами на брюхе, и взрыв оторвал у многоножки пару лап. «Лоренс, надо задержать ее в зоне лучей», — крикнул капитан, рванув навстречу монстру. Многоножка, застрекотав, бросилась на обидчиков. Капитан и Лоренс, ловко избегая ударов и подставляя под резкие выпады кинетические щиты, не давали ей шанса продвинуться вперед. Бой длился недолго. Когда лучи погасли, тварь уже лежала на полу и дергалась в конвульсиях. Лоренс обошел ее и, ударив точно между пластинами, отрубил голову. Я, уже зная, для чего он это сделал, тут же упаковал ту в рюкзак. «Отходим, на выход». Как только мы сместились, в коридоре, откуда вылезли две убитые нами твари, раздался стрекот. Матриарх разительно отличалась от своих товарок, в первую очередь размером. Толщина ее тела составляла около 5 обхватов, Цвет панциря был практически черным, а лицо на лбу выглядело словно порванным пополам, и под ним угадывалось еще одно. Защелкав острыми жвалами, многоножка не спеша направилась к нам. «Она прошла линьку», — прокричал Ролин. «Альма, отвлеки ее, отступаем, быстро!» — прозвучал приказ капитана. В многоножку полетела стрела и, попав в нее, сразу же взорвалась, обдав тварь зеленым дымом. Мы со всех ног рванули к двери, тварь, не обращая внимания на дым, поползла следом. Добравшись до ловушки Ролина, ударившей лучами в панцирь, на секунду замерла и, резко заизвивавшись, могучими ударами тела об стены погасила лучи, подарив нам несколько драгоценных секунд. Видя, что добыча уходит, многоножка заверещала и ускорилась. «Кэп, мы не успеем», — выдал прогноз Итьютер. «Альма, мины», — прокричал в ответ Гордон. Раздался взрыв, коридор сотрясся, нас разбросало взрывной волной. Зеленое пламя окутало матриарха. Тварь верещала, извивалась и могучими ударами пробивала стены, оголяя внутренности отсеков. Мы, помогая друг другу, снова вернули построение и продолжили отступать. В это время огонь стал стихать, и, видя это, Кэп отдал приказ устроить еще один взрыв, чтобы добить тварь. Стены содрогнулись, а следом за ними тряхнуло и пол. Раздался треск, и, вереща, окутанная огнем многоножка провалилась. Коридор продолжал рушиться. Меня отбросило назад. Кое-как поднявшись на ноги, я поспешил за остальными членами отряда, но вдруг плиты подо мной обвалились, и я кубарем полетел вниз. «Алан!» — услышал я в общем канале. «Назад!» — это уже закричал Кэп. Глава 2. Отбивая руки и ноги, я продолжал падать. Где-то сбоку пискнул мой ворд. Приземление выбило у меня воздух из легких. Я поплыл и чуть не потерял сознание. Лежа и пытаясь оценить свое состояние, пришел к выводу, что меня, наверное, пропустило через фабричные жернова. Болел каждый нерв в теле. Заставив себя перевернуться на живот, я кое-как приподнялся и сел. Мутным взглядом посмотрев по сторонам, я понял, что нахожусь в небольшом отсеке, на полу, среди обломков упавших со мной коридорных плит. Свет красных аварийных ламп постоянно мигал, дверь отсека была заперта. При взгляде наверх обнаружилось, что дыру, через которую я сюда попал, завалило обломками. Чуть не сдох. Писц, и что теперь делать? Осматривая комнату более внимательно, невольно подумал я. Кроме нескольких больших открытых контейнеров, железного здесь нечего не имелось. Меня слышно, я внизу в отсеке. Дыру завалило, дверь закрыта. Послал я сообщение в общий канал. Ален, АХРР, ТВЖ, прошипел мне в ответ прибор и затих окончательно. Бросив безуспешные попытки установить связь с командой, я распаковал аптечку, принял обезбол и приступил к обработке ран лечебным гелем. Пока занимался раной на ноге, сбоку от меня под камнями пропищал ворд. «Так вот ты где? Надеюсь, цел, железка?» Радостно подумал я и принялся откапывать своего робота. Повезло, ворд остался практически неповрежденным, только обзавелся парой новых царапин на корпусе, но это фигня. Правда, еще слегка прихрамывал на одну лапку, но и это было не критично. «Ну, что делать будем? Подождем команду спасения?» Посмотрел я на своего металлического приятеля. Тот в ответ пропищал и, прихрамывая, забегал по комнате, сканируя лазерными лучами пространство отсека. «Это чего ты такой энергичный, жестянка? Ворд, стой!» — прикрикнул я, удивленный поведением робота. Ворд меня проигнорировал, подбежал к стене и указал лучом сканера на вентиляционную решетку. «Ты предлагаешь попробовать выбраться отсюда через нее?» Ворд пропищал и стал подрыгивать на месте, цепляясь за стену в попытках добраться до решетки самостоятельно. «Подожди», — сказал я, — «сейчас». И с трудом подтолкнул по полу один из пустых контейнеров к той стене, где бесновался мой железный друг. Как только я захлопнул крышку контейнера, Ворд тут же заскочил на нее и, цепляясь лапками за решетку, освободил себе путь. Не успел я прийти в себя от удивления, как он, ловко подпрыгнув, скрылся в вентиляционной шахте. Я забрался на контейнер и, заглянув в темный проем, громко позвал Ворда, чтобы он немедленно вернулся. Где-то в глубине шахты раздался его писк, а затем все стихло. Постояв минуту и глядя в темный зев шахты, я вдруг осознал. Пульт. Я полез в карман куртки и обнаружил разбитый вдребезги экран. Может быть, из-за пульта он так взбесился? Хотя нет, голосовые команды должны работать. Проклятая железяка. Выругался я в сердцах и продолжил кричать в шахту. Однако мой голос не был услышан. Ну что ж, твоя взяла. Поймаю, лапки задом наперед вставлю. С этой мыслью я полез в шахту вслед за Вартом. В шахте было темно, и через несколько минут свет аварийных ламп из отсека перестал доставать до того места, где я полз. Кряхтя и пробираясь в полной темноте по тесной шахте, я почувствовал, что воздух стал свежее. Еще несколько раз крикнул, зовя своего робота, но в ответ лишь тишина. Когда я преодолел несколько поворотов и ответвлений, впереди замаячило пятно света, и я ускорился, понимая, что нашел выход. На краю шахты остановился, рассматривая широкий туннель, освещенный тусклыми белыми лампами. Разглядеть дно у меня не получилось, зато потолок просматривался четко. Походу, свалился. «Извини, отец, что не уберег наследство», — подумал я, еще раз взглянув вниз, заметив сбоку прочные на вид металлические скобы лестницы. О, а вот и выход, я, аккуратно держась за них, выбрался из шахты и, стараясь не глядеть вниз, полез выше. Стоило мне подняться на несколько метров, как скоба, за которую я ухватился, неожиданно выпала из пазов. Матерясь и сжимая в руках проклятую железку, я сорвался. К счастью, полет мой оказался недолгим. Мне повезло свалиться на паутину проводов, отделавшись лишь отбитым боком. Они спружинили, и я, не успев за них зацепиться, полетел дальше. На следующей паутине я ухитрился кое-как ухватиться, и мне удалось остановить свой полет. Вися на проводах и ругая проклятого Варта вместе со строителями туннеля, я из последних сил дотянулся до скоб на стене, тщательно проверяя каждую, продолжил подъем. Добравшись до ближайшего отверстия, обнаружил, что скобы закончились. Проклятый Варт, вместо того, чтобы подняться, я, наоборот, спустился. Тут-то меня точно найдут, ага, как же, БЛ, ругался я про себя, влезая в шахту. Пробираясь через повороты, вскоре я дополз до решетки и, выбив ее рукой, осторожно выглянул. В этот раз передо мной лежал коридор с такими же полосками-указателями на стенах, как и выше, только свет ламп был белым. Они ровно горели под потолком, мягко освещая все пространство. Посмотрев в обе стороны и не заметив ничего подозрительного, я, кряхтя, вылез из шахты и спустился. Постояв в раздумьях о том, куда же идти дальше, я направился вправо, так как там виднелись открытые двери отсеков, но, стоило мне сделать пару шагов, как прозвучал тревожный сигнал и нечеловеческий голос произнес: «Подопытный номер Z408, просьба вернуться в свою комнату. Система работает. Походу, я попал». «Она что, приняла меня за какого-то подопытного?» — лихорадочно раздумывал я над ответом. «Отменить. Прошу построить мне маршрут и обеспечить проход на верхние уровни», — ответил я в надежде, что система послушается. «Отказано. Вы не являетесь сотрудником комплекса. Исходя из полученных данных, вы подопытный номер Z408. Повторяю, пройдите в свою комнату». «Я не подопытный», — крикнул я. «Вы подтверждаете отказ от статуса?» «Так, подожди. А что будет, если я откажусь?» — решил я уточнить. «Отказ от статуса подопытного запускает протокол ликвидации объекта», — спокойным голосом ответила система. «Стоп, я не отказываюсь. Я просто забыл, где моя комната», — выкрутился я. «Следуйте за световыми индикаторами». На полу загорелась белая стрелка, указывая направление. Фух, это было близко. Еще бы чуток, и я бы умер. С системой шутки плохи. Ладно, в живых тут все равно никого из персонала не осталось, значит, и опыты надо мной ставить некому. Побуду пока подопытным. Возможно, мои смогут сюда спуститься и Ролин каким-нибудь образом сумеет вытащить меня отсюда, — накидывал я план, следуя за стрелкой на полу. Когда я добрался до отсека, куда показывала стрелка, створка передо мной отъехала в сторону, и я зашел. Комната оказалась довольно уютной. Односпальная кровать, диван, стол с заблокированной панелью. Был даже санузел с душевой кабиной. Осмотревшись, я завалился на кровать и, глядя в потолок, размышлял, как мне выбраться отсюда. Перебирая в голове различные варианты, не заметил, как уснул. Проснулся я от резкой боли в голове. Сквозь веки пробивался яркий белый свет. Попытался закрыться от него ладонью, но не получилось. Рука оказалась намертво прикована к постели. Повернув голову в бок, я разлепил веки, и мутная картинка постепенно обрела четкость. Комната напоминала операционную. Яркий свет и руки-манипуляторы марки Хирк — это первое, что я смог разглядеть. Окинув себя взглядом, я увидел, что абсолютно голый надежно прикован к столу. Что за, БЛ, мать его, Шутки такие. Задал я себе вопрос. Перед глазами на секунду потемнело и выскочила надпись. Активация нейромодуля. Следом за ней другая. Ожидайте. Зрение вернулось, и перед глазами возникла виртуальная табличка с данными от нейромодуля. Ух ты! Так выглядят данные с нейро. От нахлынувших мыслей и передаваемых данных голова начала кружиться. Как отключить эту дрянь? А-а-а! Не успел я подумать об этом, как картинка мира вернулась в прежнее состояние. Чуть мозги не сварились. Мысленные команды, значит. Ладно, потом разберемся. Как встать-то? Дергая руками и ногами, думал я. Эй, тут есть кто-нибудь. Выпустите меня. Крикнул я первое, что пришло на ум. Замки на удерживающих меня ремнях щелкнули, а сами ремни втянулись внутрь стола. Подопытный номер Z408. Пройдите в зал диагностики. Что она еще задумала? Надеюсь, это не смертельно, но деваться некуда. Я либо подчиняюсь, либо протокол ликвидации. Успокоив мысли, я встал, ощутив босыми ступнями, что пол теплый. Под ногами вновь загорелась указательная стрелка. Меня слегка пошатывало, снова закружилась голова, к горлу подкатил неприятный комок. Я ухватился за край стола. Постоял с минуту, пока мои бастующие органы чувств не пришли в норму, и побрел туда, куда требовала система. Пройдя в соседний отсек, я встал посреди комнаты, осматривая голые стены с белыми панелями. Дверь закрылась, и от того, что я очутился в замкнутом тесном пространстве, стало слегка неуютно. «Трусы бы выдали, а то стою тут, причиндалами трясу», — сказал я в пустоту, чтобы хоть как-то унять тревогу. «Начало диагностики, приготовьтесь», — прозвучал мягкий женский голос. «Как? К чем?» Я не успел договорить. Свет в комнате неожиданно погас, и перед глазами всплыла виртуальная картинка с различными геометрическими фигурами. «Это еще что за хрень?» – думал я, рассматривая фигуры. В итоге, изучив внимательно каждую, я заметил определенную закономерность. Как только я ее понял, фигуры поменяли места. Картинка моргнула зеленым, и мой нейро выдал мне следующую табличку с различными палочками. «Ага, это, похоже, тест», – догадался я. Я решал различные головоломки с помощью своего нейромодуля, и картинки сыпались одна за другой. Фигуры сменялись схемами. Постепенно я стал замечать, что решения даются мне все легче и легче. Скорость, с которой я разбирал ту или иную головоломку, росла с каждым пройденным тестом. Когда на каждый тест стало уходить меньше доли секунды, картинки пропали, в комнате зажегся свет, и одна из настенных панелей передо мной отъехала в сторону. Из открывшейся ниши выдвинулось кресло, пол под ним загорелся зеленым. Недвусмысленное приглашение присесть. Как только я разместился, ощущая пятой точкой холод кожаной обивки, из спинки с тихим жужжанием вылезла металлическая рука манипулятора и надвинула мне на лоб серебряный обруч. Это еще зачем? Не успел я понять, что произошло, как по телу пробежал разряд. Меня тряхнуло. Стиснув зубы, я вцепился в подлокотники. Боль прошла, рука медленно, с тем же жужжанием, скрылась обратно, и мягкий женский голос объявил. Протокол скрижаль небес активирован. Следом прозвучал знакомый голос системы, который попросил меня проследовать в свою комнату. Шлепая босыми ногами за стрелкой в свой отсек, я чувствовал, как желудок огорченно напоминает о себе. Еще бы, как давно я ел, неплохо было бы перекусить. Трусов не выдали, еще и голодом морить будут. Обратился я к системе. Запрос принят, ожидайте, ответила мне система. А как, отношения у нас с ней налаживаются. Следующий шаг, свидание. Хмыкнул я про себя, входя в свою комнату. Окинув взглядом помещение, своих вещей я не обнаружил. Немного расстроившись по этому поводу, развалился на кровати, гадая, чем же сейчас занята моя команда. Наконец дверь в отсек открылась, и в комнату, смешно перебирая ножками, забежали два робота, чем-то напоминающие ворта, только оранжевого цвета. Один из них положил рядом с мной несколько запечатанных пакетов, второй поставил на стол поднос. Вскрыв пакеты, я обнаружил комплект нижнего белья из мягкой, очень приятной на ощупь ткани, комплект термобелья и мягкие тапочки. Одевшись, направился к столу. Посмотреть, что же приготовила система и можно ли это употребить в пищу. На подносе лежали саморазогревающиеся боксы с походной едой. Покрутив их в руках и изучив содержимое, я рискнул и дернул за веревку один из них. Бокс через несколько минут вздулся, сообщая о готовности. Я придирчиво потрогал его рукой, теплый, и дернул за вторую веревку. Коробка раскрылась, и по комнате разнесся аппетитный аромат тушеного мяса с овощами. Вроде не стухли. Отломав приклеенные сбоку палочки, я принялся за еду. Жизнь налаживается. Вот теперь можно и за нейро взяться, подумал я, развалившись на диване. Послал мысленный импульс на активацию, и перед глазами возник интерфейс с вкладками. Имя. Алан Храмир. Класс. Нейромант. Уровень. 0. Характеристики. Сила 4. Ловкость 3. Интеллект 5. Выносливость 3. Импланты. Свернутое пространство. Сканер. Айтемы. Отсутствуют. Помощник. Отсутствует связь. Изучив интерфейс, я обратил внимание, что вкладка с имплантом горит красным цветом. Когда я провалился туда, высветилась табличка. Обнаружен имплант свернутого пространства, требуется прошивка оборудования с последующей синхронизацией для подключения. Я нажал мысленно кнопку «Начать», выскочила табличка «Ожидайте». Ладонь слегка нагрелась, и перед глазами появился отсчет. Прошивка прошла успешно. Увеличено хранилище до 300 единиц, синхронизация окончена, функционирование импланта восстановлено. Теперь я мог обращаться к рюкзаку через свой нейро и видеть содержимое. Удобно, мелькнула невольная мысль, пока я осматривал имущество в рюкзаке. Оставалась еще одна красная вкладка. Помощник. Провалившись в нее, я прочитал сообщение. Обнаружен помощник. Модель Word и, класс с модернизацией 1, связь отсутствует. Точно мой Word. Может, система сможет его найти, надо попробовать. И я обратился к ней. «Ау-у-у, система, я потерял своего робота модели Word. Ты, случаем, не знаешь, где он? Можете называть меня София. Устройство модели Word и обнаружено. Произвести изъятие и диагностику? Да. Запрос принят, ожидайте. Хорошая девочка, точно на свидание приглашу. Хе-хе». Улыбнулся я. «Такс, продолжим. Со свернутым пространством все понятно. Это рюкзак. А откуда у меня сканер появился? Ну-ка, как он работает?» Активировал я новый имплант. Ничего не изменилось. Я попробовал еще раз, но картинка оставалась прежней. Плюнув на это дело, я озаботился текущими проблемами и спросил у системы. «София, а долго меня еще тут держать будут?» Протокол «Скрижаль небес» активирован, функционирование нейромодуля в норме, адаптация носителя, подопытного номер Z408, с модулем завершена. И что это все значит? Анализ сканирования. Необходимо прохождение курса подготовки Юнит 4. Запустить курс? Какой еще курс? Эй, ты че там, свихнулась? Я вопрос задал. Запрос принят, ожидайте. София, ау-у, я вопрос задал. Срок прохождения курса, 20 часов, после курса подготовки, подопытный Z408, вы будете доставлены на поверхность. Недолго продлились наши отношения, увы. Плакать не буду, все равно она глючная какая-то. Но доставлен на поверхность, это радует. Может, получится, и сам выберусь. Обдумывал я слова системы. Подопытный Z408, просьба проследовать в операционную. А можно после обеда немножко отдохнуть? Подопытный Z408, просьба проследовать в операционную. Голос Софии прозвучал более настойчиво. Понял, не дурак. На полу снова загорелась стрелка, и я без вопросов направился по ней. Дойдя до отсека, где мне установили нейро, я вошел внутрь. Створка за мной тут же встала на место, отрезая путь к отступлению. Стрелка указала на операционный стол, и зона под ним загорелась зеленым. Что-то мне это не нравится. Нейро же установлен. Чего ей еще надо? С этими мыслями я разместился на столе, ожидая, когда меня зафиксируют ремешки. Манипуляторы зашевелились, ремешки зафиксировали меня на столе, я почувствовал укол в ногу, картинка перед глазами поплыла, и я провалился в забытье. Глава 3. Я очнулся, чувствуя себя на удивление хорошо. Тело было легким и отдохнувшим, хотелось бежать и делать все что угодно, лишь бы нагрузить себя по максимуму. Посмотрел на данные нейро, изменений не появилось. И что все это значит? Не найдя ответов, я вскочил со стола и глянул на пол. Стрелки не было, створки отсека открыты, и я вышел в коридор. Уже зная, где моя комната, направился туда, так как снова оказался голышом. В своей комнате увидел робота. Сканер сработал. Подсветил его зеленым и выдал, что это мой Word. Он сиял новенькой краской, белой и оранжевой, да и сам корпус видоизменили, сделав похожим на яйцо, а лапки были отремонтированы и улучшены. Нашлась, гадина. Word, ко мне. Отдал я приказ. Word пропищал и послушно приблизился, ожидая дальнейших указаний. Я глянул на данные в нейро. В графе помощник отображалось Word, и это название горело зеленым цветом. Я провалился во вкладку, и передо мной возникли функции управления Word-ом, а еще данные с датчиков и камер. Ух ты, четко, с нейро очень удобно, подумал я, одеваясь. София, можно доставить меня на поверхность, курс подготовки Unit 4 не окончен, проследуйте в отсек подготовки. Никогда такого не было, и вот опять, проворчал я, следуя по стрелкам, я пришел в требуемый отсек, где находилось множество капсул. Под одной из них загорелся зеленый цвет. Не спрашивая, для чего это надо, я залез в нее и удобно разместился на ложе. Прозрачная крышка с тихим шипением опустилась, заперев меня внутри. Ожидая развязки, я постучал от скуки по крышке, и в этот момент отсек исчез, а я очутился в просторном зале. Крышка с шипением откинулась, я вылез из капсулы. Вокруг ничего, только пол, стены и потолок, залитые мягким светом. Я оглянулся, капсула тоже исчезла. Все интереснее и интереснее. Куда это меня закинули? Осматриваясь, пытался сообразить я. Посреди зала воздух слегка исказился и появился солдат в зеленом кевларовом доспехе с закрытым шлемом. В его руке возникла резиновая дубинка, и он без слов кинулся на меня. «Эй, дружище, ты чего?» Только успел крикнуть я, пропуская жесткий удар в бок. «Ай, мразь, больно же, ты чего?» От злости, сам не понимая как, я перехватил дубинку рукой и пнул своего обидчика в грудь. Солдат отлетел в другой конец зала, а его дубинка осталась у меня в руке. Солдат встал и побежал на меня, а я, перехватив поудобнее свое оружие и поймав нужный момент, ударил со всей силы противника по шлему. Раздался хруст, и солдат упал как подкошенный. Нечего себе, сколько мощи. Знай наших, мы парни из трущоб, мать твою, подумал я, наблюдая, как тело солдата растворяется в воздухе. В центре зала появился следующий солдат с такой же дубиной. Уже зная, что разговаривать с ними бесполезно, я сам бросился в атаку. Мы быстро обменялись ударами, я смог подловить его и провел удар дубиной в ногу. Солдат плашмя грохнулся на пол, и бой снова завершился ударом по шлему. Этот противник исчез, и появился следующий. С ним я возился уже несколько минут, пропустив пару ударов по руке и ребрам. Затем, вновь смена оппонента. В этот раз солдата я победил из последних сил. Руки и ноги болели, бок горел, а из легких вырывался тяжелый хрип. Следующий меня прикончит. Может, как-то попробовать договориться. Обдумывал я, ожидая очередного соперника. Вместо солдата в центре зала появился зеленый крест. Он парил в воздухе, медленно вращаясь. Я подошел к нему, и, как только коснулся рукой, он исчез, а по моему телу пробежала теплая волна. Дышать стало легко, синяки и боль пропали. Не дав мне порадоваться переменам, передо мной возник солдат, который с молниеносной скоростью зарядил мне дубиной по голове. Из глаз посыпались искры, меня дезориентировало, я приподнялся на руках, и на спину обрушился еще один удар, уложивший меня на пол. Солдат молотил по мне, не давая нечего сделать. Я свернулся в позе эмбриона и принимал удары, пытаясь только прикрыть жизненно важные органы. Наконец избиение прекратилось, и я осмотрелся. Солдата не было. Посреди зала порхал зеленый крест. Это было жестко, хренов солдатик. Я сидел, не решаясь подойти к кресту, и размышлял. Через некоторое время пришел к выводу, что это обучающая программа и все происходящее мне снится. Такое умозаключение придало мне сил, и я, кое-как поднявшись на ноги, направился к капсуле. Уже зная, что произойдет, я, едва коснувшись креста, сразу же отпрыгнул назад. Солдат не заставил себя долго ждать и рванул в мою сторону. Победить мне его удалось только с восьмой попытки. Следующий противник двигался с такой скоростью, что мой взгляд не поспевал за ним. Я уже сбился со счета, сколько раз этот гад меня отделывал. Валяясь на жестком полу, я не мог заставить себя встать. Если это сон, то, значит, по идее и я могу так же быстро двигаться. Это же мой сон, в конце концов. Почему я тут огребаю? Подумав так, я встал и направился к кресту, чтобы проверить свою теорию. Солдат появился, я сконцентрировался, заставляя себя двигаться так же быстро получилось. Я стал поспевать за ним. Удары теперь пропускал гораздо реже, а с пятой попытки смог победить и этого. Может, теперь девушку голую представить, а вдруг сработает, сон-то мой. Улыбаясь таким мыслям, я шел к кресту на лечение. Миг, и отлетел в конец зала, не успев понять, что произошло. Получил следующий удар, и всем телом врезался в стену. По ощущениям, половина костей сломана. Я увидел сапоги солдата, поднял взгляд и едва успел заметить размытые очертания дубинки, прилетевшей мне промеж глаз. С девушкой облом, и веселее не стало. Сплевывая кровь, я приводил мысли в порядок, активировал крест и сразу же ударил на опережение, туда, где появлялся солдат. Поразительно, но тот успел отпрыгнуть, тут же атаковал скорость запредельная, я не видел ударов, только чувствовал их. Счет моих попыток перевалил за трехзначное число. Единственное, что у меня пока получилось, уклониться от нескольких выпадов и ответить, один раз, самому. Проклятый солдат был невероятно быстр, но я не сдавался и с безумным азартом кидался в бой. В очередной раз, обмениваясь ударами, я заметил, что прошло уже больше 30 секунд, а мне все еще удается избегать попаданий. Это придало мне сил, и я сумел сместить акцент боя, заставив солдата уйти в глухую оборону. Специально оставил брешь в своей защите, солдат кинулся на меня и попался в ловушку. Я провел связку ударов, и мне удалось зацепить противника. Не давая ему опомниться, я провел быстрый выпад и зацепил соперника по руке. Дубинка выпала из его рук, и я, ликуя, завершил начатый план. Изо рта у меня вырывался пар, при том, что температура в комнате была плюсовой, связки горели, и мышцы, казалось, словно одеревенели. Я поковылял к центру, и, как только коснулся креста, картинка перед глазами резко изменилась. Сон закончился, я открыл глаза и увидел над собой прозрачную крышку капсулы. Крышка медленно, с шипением, отъехала вверх. Цепляясь за края, я вытащил себя наружу. Меня шатало, болело все, по венам будто пустили раскаленный металл. Связки, мышцы, каждая клеточка моего тела пылала, словно в огне, а мокрая, пропитанная потом термобелье прилипла к коже, добавляя в коктейль неприятных ощущений озноб. Пользователь номер Z408, просьба пройти в операционную. От неожиданно прозвучавшего голоса системы я вздрогнул. Сделав пару глубоких вздохов, заставил свои ватные ноги идти вперед. Опираясь о стены коридора, добрался до операционной. Меня что, повысили? Теперь пользователь, а не подопытный, мысленно улыбнулся я, взбираясь на стол. Закрыв глаза, услышал, как зажужжали руки манипуляторы робота-хирурга, и долгожданный укол отправил меня в сладкое забытье. Проснулся я бодрым, сел и прямо на столе сделал легкую разминку. Прислушался к себе, тело было полностью отдохнувшим. Заигравшая после разминки кровь давала приятное ощущение тепла и легкости. Я вскочил и продолжил упражнение. Дверь отсека была открыта, система молчала, и я беспрепятственно добрался до своего обиталища. Первым делом сбегал в душ, стоя посреди комнаты, распаренный и обмотанный полотенцем, я напевал задорную мелодию, думая о завтраке и новом комплекте одежды. «София, прелесть моя, а можно мне поесть, и срамоту прикрыть не помешало бы?» «Запрос принят, ожидайте», — услышал я знакомую фразу. Я лег на кровать и, пока мне несли завтрак, решил изучить интерфейс нейро. Имя. Алан Храмир. Класс. Нейромант. Уровень. 2. Характеристики. Сила 6. Ловкость 7. Интеллект 6. Выносливость 6, импланты, свернутое пространство, сканер, айтемы, отсутствуют, помощник, ворты. Пробежавшись глазами по таблице, я удивился изменениям. Мои характеристики возросли вместе с уровнем. Это бой с солдатами дал результат, хороший такой курс подготовки. Я бы его еще раз прошел, понять бы еще, кто такой нейромант. Может, систему спросить? Возникла у меня мысль. Сов, у меня есть вопрос касательно нейромодуля. Ты можешь на него ответить? В рамках протокола, пользователь номер Z408. Замечательно. А кто такой нейромант? Протокол запрещает раскрывать данные о протоколе пользователям. Протокол запрещает протоколам, передразнил я слова Софии. Скажи хотя бы, мой курс подготовки окончен, можно мне на поверхность? Доступ на поверхность разрешен. Желаете отправиться прямо сейчас? Нет, сперва поем и оденусь. Ты в курсе, что там опасно? Мне бы оружие. Сможешь обеспечить? Запрос принят, ожидайте. Обалдеть, а если система выдаст что-нибудь из довоенных технологий, будет выгодно вдвойне. Мелькнула у меня алчная мыслишка. Створка отсека отъехала в сторону, и в комнату вбежала уже знакомая пара роботов. Они оставили еду и одежду и, смешно перебирая лапками, скрылись в коридоре. Я оделся, а второй комплект упаковал в имплант-рюкзак. В хозяйстве все пригодится. Бери, «Пока дают», — вспомнил я наставление отца. Сытный завтрак подходил к концу, когда в комнату вернулся один из роботов-доставщиков. Потешно перебирая лапками, остановился у кровати и закинул на нее 3 запечатанных пакета. Раздался писк, и робот проворно выскочил в коридор. Я проводил его взглядом и, сгорая от любопытства, направился посмотреть, что же мне подготовила система. Вскрыл каждый пакет по очереди и разложил подарки на кровати. Передо мной лежали штаны из плотной серой ткани, кофта такого же цвета, комплект брони из прочного и легкого на вид материала, длинный плащ с капюшоном и обитые защитными пластинками высокие ботинки на толстой подошве. В последнем пакете обнаружился короткий плазмоклинок в прочных ножнах. У него было тонкое черное лезвие, удобная рукоять, обтянутая материалом, похожим на кожу, и кнопка активации. Клинок словно сам просился в руки, и я не смог удержаться от искушения. Меч тихо покинул ножны. Я представил, что передо мной стоит монстр, и, размахивая светящимся клинком, с радостью разрубил его на несколько частей, закончив вымышленный бой криком «На, сука!». Я стал примерять обновки. Натянув доспехи, покрутился, осматривая себя, подогнал пластины и направился к зеркалу. Я стоял, разглядывая себя в отражении, и мне казалось, что я стал немного крупнее. Мышцы особо не увеличились, но под кофтой уже угадывался их рельеф. Я покрутился. Плащ в пол с капюшоном, новенькая броня и клинок, непослушные, вьющиеся русые волосы, прямой нос и аккуратные брови, яркие зеленые глаза. Заканчивал этот портрет волевой подбородок. В отражении на меня смотрел этакий загадочный рейдер. Да я красавчик, все девки мои, крутяк. С удовольствием оценил я свой новый внешний вид. Через нейро отдал команду Варту следовать за мной и вышел в коридор. «София, я готов, показывай, куда идти». На полу загорелась стрелка, и я направился по коридору.